«Помоги выбраться», – прохрипел Игорь. «Лучше ты мне», – в тон ему ответила резвая. Игорь невнятно выругался, и гора трупов зашевелилась. «Что с Руди? Почему он молчит?» – проговорил Игорь, постепенно выползая из-под трупов. «Черт, порезался!» – воскликнул он, насадившись рукой на один из кинжалов рагумок. «Сочувствую», – язвительно сказала резвая. «Я, похоже, шею себе вывихнула, но порез это, конечно, серьезно. Нам всем досталось», – сказал Игорь, который выбрался уже по пояс, и ему оставалось сделать последние усилия, чтобы оказаться на свободе. Резвая, поняв, что ногами вверх вылезти не сможет, сменила тактику, смогла немного изменить положение и умудрилась развернуться горизонтально в этой щели. Еще чуть-чуть и можно будет перевернуться головой вверх. Так выбираться будет гораздо проще. Голова резвой появилась над Багги одновременно с тем, как Игорь поднялся на ноги. «Черт, Руди!» – воскликнул Игорь и бросился к нему. Он схватил его за плечо и приподнял над пультом, после чего в одно мгновение рука Руди оказалась на его горле и пальцы сжали его стальной хваткой. Игорь захрипел, но хватка тут же ослабла. «А, это ты?» Руди совсем отпустил Игоря и, развернувшись, выбрался из грузового отсека и плюхнулся на сиденье, после чего осторожно ощупал свою голову, не понял, что случилось, озадаченно сказал он. «Тебя ударило резвой по голове», выдавила из себя резвая, вылезая из щели между стеной и Багги, и тут же усаживаясь к Руди на колени. «Не знаю, что ты сделал, но это что-то спасло нам жизнь, спасибо». И она чмокнула его в щеку, после чего полезла дальше, чтобы выбраться из машины. «Это не я, это вы спасли мне жизнь, приехав сюда на этих штуках», — сказал Руди, задумчиво продолжая себя ощупывать, потому что болело много где, и он хотел установить степень повреждений своего организма. «Если бы не приехали, то вот сейчас, в этот самый момент, не было бы уже на свете никакого Руди. Я проигрывал этот бой, так что, в расчете. Где остальные?» «Встревоженно», — спросил Игорь, — «почему больше никого не видно?» «Не волнуйся», — слегка кисло улыбнулся Руди, потому что как раз в этот момент надавил на свою ногу в районе голеностопного сустава, и она отозвалась резкой болью. «Я выставил их за дверь и остался с этими милыми дамами тет-а-тет». «И они ушли?» — с сомнением спросил Игорь. «Очень на это надеюсь», — сказал Руди. «Если нет, то это непростительная глупость». «Сомневаюсь», — сказал Игорь. «Они должны были попытаться помочь». «Ну, вам-то мы не попытались помочь», — сказал Руди. «Просто оставили позади». «Это другое», — упрямо помотал головой Игорь. «Я ушел искать резвую, мы просто отстали и должны были вас догнать. А ты утверждаешь, что они бросили тебя в опасности». «Мне пришлось ударить кое-кого для убедительности», — сказал Руди. «Кого?» — заинтересовалась резвая, вертя в руках подобранный кинжал одной из рагумок. «Лиану и Ваню», — сказал Руди, и шумно выдохнул. «Понимаю, что нужно двигаться дальше, но пара часов на восстановление не помешает. Меня сильно помяло. Я, конечно, могу двигаться на морально-волевых, но боец буду никудышный». «А что ты все-таки сделал?» — спросила резвая. «Как ты убил всех этих шустрых тварей и главное, как ты понял, что именно надо сделать? А, ведь ты использовал аппаратуру, установленную на Багги. Мы, если бы знали, что так возможно, сразу бы это сделали, но мы не знали». «А ты откуда мог знать?» «Рагумки, это мои старые знакомые», — сказал Руди, «и когда вы приехали, я вдруг понял, откуда тут взялись эти Багги со звуковой аппаратурой и для чего они нужны. Могу рассказать, если вам интересно, но, честно говоря, немного лень». «Рагумки?» — переспросил Игорь. «Так называются эти существа? Кто это, вообще, такие?» «Рагумки — это сокращение от роботизированные гуманоиды», — сказал Руди. «В теории, они бывают обоих полов, но я ни разу не видел мужских особей, поэтому мы всегда именовали их в женском роде. А так, их называют рагумы». «Кто называет?» — спросила резвая, пытаясь снять с одной из рагумок пояс с ножнами для кинжалов. «Те, кто их создал», — сказал Руди. «Правда, там от человека очень мало что осталось, слишком сильно все перепаяли и модифицировали. Видали, у них даже кровь синяя, ну не кровь, а жидкость, которая ее заменяет. Так что там со звуковой аппаратурой?» — спросил Игорь. «Что произошло?» «Эти твари очень восприимчивы к звуку», — сказал Игорь. «На обычные команды они тоже могут реагировать, но плохо. Поэтому управляют ими при помощи звуковых сигналов и шумов. Своего рода дрессировка. Мы на рагумках тренировались драться в рукопашном бою с применением холодного оружия. Но это уже на продвинутом уровне, для специалистов высокого ранга. А ты, значит, высокого, да? Спросила резвая, вешая снятый с рогунки пояс с ножнами себе на пояс. Максимального. Спокойно и без всякого пафоса ответил Руди, я один из лучших, если не лучший в своем деле. Ну и, спросил Игорь, дрессируют их звуками, что дальше? Когда нас тут стращали звуками приближающихся людей, после того как обман вскрылся, я еще подумал, зачем тут установленная на багги звуковая аппаратура, и когда вы сюда влетели, то до меня дошло, что ее тут держат для управления рогунками, а для нас использовали, потому что она просто под руку подвернулась, чтобы ускорить наше продвижение в ловушку. Ну вот сюда, в их казарму, откуда мы при всех раскладах живыми выбраться были не должны, сказал Руди. Но у них что-то пошло не так, усмехнулась резвая. То, что мы разделились, сказал Руди, и то, что вы пригнали сюда багги, а также то, что я оказался знаком с этим явлением и знал, что нужно сделать. Ну как знал, предполагал. То есть, ты, когда просил тебя прикрыть, не был уверен, что все получится, спросил Игорь. Конечно, нет, сказал Руди, но это был единственный шанс. При любом другом течении событий мы бы погибли. Дело в том, что рогунки могут выйти из-под контроля, или войти в раж и слишком рьяно атаковать бойцов на тренировке, потому что для нас это была тренировка, а для них битва насмерть. В общем, существовал резервный способ их остановки, когда все другие перестают действовать. Определенный акустический удар, который плавит им мозги, ну не правит, конечно, но они этот удар не переживают, а люди переживают, просто испытывают при этом острый дискомфорт. При мне это использовали всего пару раз, а сам я так и вообще никогда. Этим занимались обычно операторы, а я боец. Но пульты вроде этого я раньше видел, и красную кнопку тоже. Так что, все сложилось очень хорошо. Но не для них, Игорь обвел взглядом окружающее пространство, заваленное кучами трупов. Если их использовали для тренировки там, где ты учился, сказала резвая, наигравшись с кинжалами и отправляя их в ножны, то... как и почему они оказались здесь. А вот это очень интересный вопрос, задумчиво сказал Руди, очень. Глава 31. Руди все же уговорил резвую и Игоря отдохнуть и восстановиться после боя. Они рвались догонять своих, но он настоял, сделал это, просто отказавшись идти дальше, пока слегка не придет в себя. Они были вынуждены подчиниться, впрочем, отдых им и самим был необходим. Пока отдыхали, Руди рассказал, почему они оказались в такой сложной ситуации. Мы когда сюда зашли, я эти контейнеры с дырками почти узнал. Проблема в том, что почти. Иначе бы я сразу понял, что сюда соваться не следует. Или, если уж и соваться, то идти нужно было на мягких лапках, соблюдая полную тишину. Просто, я никогда не был в казарме у рогумок, и живьем никогда эти их жилища не видел. Но видел на картинке как-то раз. Поэтому обстановка показалась мне знакомой. Но я никак не мог вспомнить, где я такое видел, а когда полезли рогунки вспомнил, но было уже поздно. С другой стороны, может быть все и к лучшему вышло, неожиданно закончил Руди. Как это? Удивилась резвая, которая попробовала метать кинжал рогумок, и оказалось, что они очень хорошо сбалансированы и отлично летают. Теперь она брала несколько штук, отходила на некоторое расстояние и метала их в труп рогунки, усаженный специально для этого возле стены контейнера. Причем, с каждым новым заходом она отходила все дальше и дальше. Игорь и Руди наблюдали за ней, продолжая разговаривать. А так, что если бы мы прошли тут незамеченными, то вы бы вкричились по полной программе. Все веселье досталось бы вам, но на этом ваша бурная жизнь бы и закончилась. Да, об этом я как-то не подумала, сказала резвая, продолжая метать ножи. Странно, что про этих рогумок я никогда раньше не слышал, сказал Игорь, в армии про них не говорили. Конечно, не слышал, усмехнулся Игорь, это же незаконно. Все эти игры с геномом, с клонированием, запрещены. Но кому и когда это мешало? Да, чего только не происходит в секретных лабораториях на малоосвоенных планетах. Эти рогунки, еще относительно массовый продукт. Им нашлось какое-никакое применение. Для тренировок, удивился Игорь, стоит ли нарушать закон и тратить столько ресурсов, чтобы сделать тренажер? Да нет, это побочка, сказал Руди. Это только один из вариантов использования, но важный. Ты зря его недооцениваешь. Как еще подготовить элитных, хорошо натренированных бойцов? Эти рогунки очень быстрые и в рукопашном бою молотят своими кинжалами как вентилятор. Когда бойца выпускают первый раз против них, то кинжалы выдают им только резиновые. потом деревянные или пластиковые, и только потом железные, но тупые. Реальные бои уже только на продвинутом уровне. Но после постоянных схваток с ними, любой вооруженный человек кажется медленным и вялым противником. Так что, в моих навыках есть и их немалый вклад. А какое еще у них есть применение? Спросил Игорь, где их еще используют? На охране объектов, где нельзя использовать любое оружие, начиная с огнестрельного. Вот там они на своем месте. Не имеющему специальной подготовки, вроде моей, пройти мимо них практически невозможно, сказал Руди. Но если они не будут стрелять, а по ним будут, что тогда? Спросил Игорь. Тогда есть большая вероятность повредить этот самый объект, вследствие чего он потеряет свою ценность. Но такой шанс есть, не без этого. Однако, они все равно с этой работой справляются очень хорошо. Я что-то слышал, что стрелять их тоже пытались научить, но не очень вышло. То есть, научить можно, но они делают это на таком уровне, что не имеют совершенно никакого преимущества перед обычным человеком. Так в чем смысл? Сказал Руди. Так что два применения, которые я знаю, охрана и тренировки. Резвая к этому моменту уже очень прилично нарастила дистанцию для бросков, и пока еще ни разу не промахнулась. Игорь и Руди некоторое время наблюдали молча. «Это же она тебе по голове зарядила камнем?» — вдруг спросил Руди. «Да», — спокойно ответил Игорь, который и не собирался этого скрывать, — «дружественный огонь. Что-что, а метает она отменно. Как выяснилось, и ножи тоже», — с легким удивлением сказал Руди, продолжая наблюдать, как резвая метает, где научилась, крикнул он ей. «Мне объясняли технологию, тот же человек, что и с прощой научил обращаться. Но у нас там с ножами проблема была. Нормальных не достанешь, тем более, если нужно несколько. Проща и в изготовлении несравненно проще, и снаряды для нее под ногами валяются. Более универсальное оружие», ответила резвая, «но эти ножи очень хорошие, их и уметь метать не нужно, как будто сами в цель летят. Так не бывает», — с улыбкой покачала головой Руди, «просто ты знакома с технологией, а меткость у тебя натренирована на проще. Нужно просто немного перестроиться на новое оружие, и все. Если бы ты прощу не метала, то и ножи бы у тебя сами не летели, уж поверь мне». «Может и так», — пожала плечами резвая и пошла вытаскивать кинжалы из трупа. Руди нагнулся, подобрал валяющийся неподалеку кинжал и между делом швырнул его туда же, куда до этого метала резвая. Он пролетел совсем рядом с ней и воткнулся рогунки точно в глаз. Резвая вздрогнула и повернулась к Руди. «Обязательно было так близко ко мне?» — сукаризной спросила она. «Это было не близко. Точнее, близко, для того, кто не умеет метать. А я умею. Ты была вне опасности. Кстати, ты права, очень хорошие ножи», — сказал Руди. «И я, пожалуй, последую твоему примеру и возьму себе несколько. Игорь, тебе тоже рекомендую не пренебрегать этими трофеями. Очень хорошие штуки. Серьезно говорю». «Хорошо», — сказал Игорь, — «надо проверить багги. С ними все должно быть в порядке. Я не вижу повреждений, но мало ли». «Обожди», — сказал Руди, — «мы пока никуда не едем. А если ты начнешь заниматься транспортом, то получится, что уже собираемся. Не торопись, все успеется. Ты думаешь, что сможешь за час затянуть свои раны?» — с сомнением сказал Игорь. «За два», — поправил его Руди, — «и да, смогу. У меня организм работает по-другому, и регенерация, и восстановление сил происходит быстрее, чем у обычных людей. Нас тоже слегка подправляли, но так, чтобы этого было невозможно заметить ни на детекторах, ни в анализах. Ювелирненько так модифицировали. Это время мне действительно нужно. Если по мне этого не видно, поверь, я сильно пострадал, и моя эффективность упала больше, чем в два раза. А это может быть проблемой не только для меня, но и для вас. К тому же, на багги мы пешеходов быстро догоним». Резвая озадачилась советом Руди набрать этих ножей побольше. Она начала снимать ножны с кинжалами с рогумок и навешивать себе на пояс, который в итоге скоро превратился в подобие юбки. Ножны шли вокруг талии сплошным кругом. «Тяжело таскать будет», — с сомнением сказал Игорь, когда она закончила. «Камни тоже тяжело тащить было, но когда они закончились после нескольких бросков, я очень пожалела, что поленилась взять больше. Ничего, выкинуть или отдать всегда можно. Поношу пока что». «Одобряю», — сказал Руди и, встав, лениво отправился собирать кинжалы для себя. Игорь некоторое время за этим наблюдал, но делать все равно было нечего, и он решил присоединиться к Руди. «Они ведь на колесах пока что. Можно накидать оружие в грузовой отсек, ведь не на себе же, в самом деле, тащить». Резвая прошлась туда-сюда, проверяя, насколько удобно будет в такой юбке ходить. Игорь был прав, было тяжеловато, но возможно удастся к этому привыкнуть. Выбрасывать кинжалы ей ни в какую не хотелось. Где она потом найдет такие удобные и качественные, отлично подходящие для метания и в таком количестве? Что-что, а оружие ценить она умела, тем более то, к которому лежала душа. Но не только в душе было дело. Кинжалы были сделаны для рогумок, обладавших тонкими ладошками и пальцами. Поэтому они и резвые были как родные с ее почти детской ручкой. Детской, но смертоносной. Пока мужчины собирали трофей, резвая уселась на свой багги и сказала: «Я тут прокачусь рядышком, просто осмотрюсь, никуда уезжать не буду». «Не имется, да», усмехнулся Игорь, «но хорошо хоть что начало предупреждать». «Я учла замечание», улыбнулась резвая, и поскольку возражений не последовало, она поехала аккуратно по дорожке, объезжая труппы рогумок, там, где это было возможно. И не потому, что ей было их жалко, просто не хотелось прыгать все время на кочках, потому что трупов поперек дороги валялось предостаточно. Вскоре резвая вернулась, и по ее виду они сразу поняли, что что-то не так. «Что случилось?» – спросил Игорь, не дожидаясь, пока она остановится. «Эта дорожка упирается в тот выход из пещеры, который нам нужен», – спросила резвая. «Да, а что?» – напрягся Руди. «Не знаю, как он выглядел раньше, но такое ощущение, что сейчас он заблокирован», — сказала резвая. «Это я его запер, но его также можно и открыть», — сказал Руди, уже понимая, что резвая имеет в виду что-то другое. «Она же не дура и догадалась бы, как открыть дверь». «Да, но там еще перед этим выходом опустилась решетка, толстая такая, ее вообще не пошевелить даже, я пыталась, и нет никаких кнопок, рычагов или чего-то еще, чтобы ее открыть. По крайней мере, я не нашла», — сказала резвая. «Черт», — Руди сплюнул на пол, — «может быть, при акустическом ударе и выходы блокируются, чтобы они не разбежались, если выживут, тебе лучше знать», — сказал Игорь. «Ты у нас специалист по рогункам». «Про такое ни разу не слышал», — сказал Руди. «Возможно, это особенности именно этого места. Вообще логично, если они не очень уверены, что акустический удар сработает. Нужно взглянуть своими глазами». Когда они посмотрели на эту решетку сами, ничего не изменилось. Резвая все описала правильно. Выход их этой пещеры был заблокирован. Из-за того ли, что Руди нажал красную кнопку, или по какой-то другой причине, они не знали, да теперь это было и не важно. Сейчас главное было найти выход. «Все идет к тому», — сказал Игорь, — «что твой процесс восстановления может затянуться». «Ты хорошо умеешь лазать?» — спросил Руди у резвой, проигнорировав сарказм Игоря. «Нормально», — пожала та плечами. «Вон на том контейнере я оставил свой рюкзак со снаряжением. Хотелось бы его получить обратно. Он нам может пригодиться. Не в службу, а в дружбу. Достанешь?» — попросил Руди и жалостливо сложил ладошки перед собой. «Достану», — кивнула резвая, — «но будешь должен». «Что именно?» — с интересом спроси Руди. «Не знаю», — пожала резвая плечами, — «но очень полезно иметь должником человека вроде тебя». «Молодец», — уважительно покачал головой Руди. «Правильно понимаешь расклады и готовишь возможности на будущее. Рад буду помочь, если это будет в моих силах. Но учти, я не любую просьбу готов выполнить. Рюкзак этого не стоит. Разберемся», — весело сказала резвая, которая считала, что заключила хорошую сделку. Она тут же пошла искать место, где лучше будет забраться наверх. «Может быть, потыкать в другие кнопки», — сказал Игорь, разглядывая пульт в грузовом отсеке багги. «Можно», — согласился Руди, — «но только когда резвая вернется, а то вдруг там какие-то неожиданные эффекты будут, сорвется девка еще, а я ей симпатизирую. Не хотелось бы, чтобы погибла, тем более вот так, на ровном месте». «Разумно», — согласился Игорь, и они уселись ждать возвращения резвой. Как оказалось, тот вход, через который они сюда пришли, тоже заблокирован, точно так же, как и выход. Это озадачило и напрягло их гораздо сильнее, чем первая блокировка. Внезапно они почувствовали, что заперты тут, с кучей трупов. Эксперименты с пультом на багги результата не принесли. Они даже еще раз испытали на себе акустический удар, но блокирующие вход и выход решетки даже не шелохнулись. «Какой план, мальчики?» — спросила резвая, и вопрос был без тени иронии. Ситуация складывалась серьезная. «План простой», — сказал Руди, — «хотя то, что оба известных нам выхода заблокированы, и скорее всего в результате наших собственных действий, это вовсе не значит, что другого выхода отсюда нет. Он обязательно должен быть, просто его нужно найти. Несколько тревожит то, что в результате сработавшей системы безопасности он тоже может оказаться заблокирован, вздохнул Игорь, но не будем опускать руки раньше времени, давайте обследуем эту пещеру вдоль и поперек, разделимся, или пойдем вместе, спросил Руди. Я думаю, что стоит держаться вместе, сказал Игорь, но так мы будем гораздо дольше заниматься поисками. Я предлагаю компромисс, сказал Руди, я иду один, а вы вдвоем. Это хоть немного уравновесит наш боевой потенциал. Так у тебя же только половинка от него осталась. Поддел его Игорь. Я это учел в расчетах, подмигнул ему Руди. Мне не нужна нянька, сказала резвая. Я вполне могу и одна работать. Или это Игорю нужен присмотр? Она лукаво взглянула на него. Иди, если тебе так хочется, сказал Игорь. Только, если найдешь выход, сначала нам скажи, не лезь сама его проверять. Договорились? «Слушаюсь», — бодро сказал резвая, и не дожидаясь дальнейших разговоров, побежала между контейнерами, «я начну от того выхода и пойду налево». «Хорошая девчонка», — кивнул Руди, «боевая, нужно будет научить ее каким-нибудь полезным вещам, а то такие боевые и гибнут, бывает, первыми». «С дисциплиной, правда, проблемы», — сказал Игорь, «а тогда, боевая». Плохая дисциплина – это один из признаков сильной и независимой личности. Ей просто тесно в рамках, она слишком инициативная, сказал Руди. То есть, если у кого-то плохая дисциплина, значит он перспективный, удивился Игорь. Нет, конечно, сказал Руди, бывают просто идиоты неуправляемые. Тут важна совокупность факторов. В поисках выхода повезло Игорю. Причем, нашел он его достаточно быстро. Пойдя вдоль стены, от ворот через которые они вошли, он наткнулся на узкий и немного странный проход. Судя по его расположению, он вел в тот тоннель, по которому они добрались до казармы Рагумок. Тоннель ведь был перекрыт, и вход в эту пещеру был на его боковой стене. Судя по всему, этот проход вел в тоннель с другой стороны перекрытия. То есть, они как бы могли обойти эти запертые железные ворота, которые преградили им путь до посещения этой пещеры. Игорь хотел посмотреть, что за проходом, но вспомнив, как они наставляли резвую, вздохнул и три раза ударил прикладом автомата в контейнер. Это был условный сигнал, говорящий о том, что выход найден. Через некоторое время явились Руди и резвая. Пришли с разных сторон, но почти одновременно. Собравшись возле прохода, они некоторое время его разглядывали. Он, действительно, был очень необычным. Узкий коридор, длинный 3 метра. Человек там мог пройти еле-еле. Если бы с ними был Ваня, то вполне возможно, возникли бы проблемы. Присутствующие пройти, в принципе, могли, но не решались сделать этого сразу. Весь проход был металлическим, из какого-то странного сплава, который простое сиял, не имея ни одного темного пятнышка. «Во-первых, мы не сможем протащить в эту дыру наши багги», — сказал Руди, «а во-вторых, мы останемся без транспорта. Это же одно и то же», — хохотнула резвая. «Но это так важно, что можно посчитать и два раза», — невозмутимо сказал Руди. «Мы рассчитывали на транспорт, а теперь получается, что его придется бросить тут. Мы его даже трофеями загрузили. Еще точно неизвестно, выход ли это», — сказал Игорь, — «сначала нужно проверить». «Так чего же мы ждем?» — всплеснула руками резвая и забежала в этот проход. Забежала и тут же пожалела. Все вокруг нее загудело и она почувствовала, что ее тянет в разные стороны. Ощущение было странным, но после секундного шока она стала к нему привыкать. И хотела уже пойти дальше, как ее сзади схватили и вытащили обратно наружу. «Обалдела что ли?» – возмущенно сказал Игорь. «А что такого?» – удивилась его реакция резвая, слегка тряся головой. «Чтобы прийти в себя, мы же собирались тут пройти. Видно же, что место это непростое», – поддержал Игорь Руди. «Сначала нужно было туда что-то кинуть, например труп, и посмотреть, что будет». «Ну ладно, кидайте», – пожала плечами резвая. «Может уже и не нужно», сказал Руди. «Что ты там почувствовала?» «Какое-то гулое странное ощущение, как будто меня что-то куда-то тянет», сказала резвая. «Гул был, мы тоже его слышали», сказал Игорь, и, утеряя юбка из ножей, поднялась, похоже, что там магниты в стенах. «Да, это объясняет ощущение, что меня куда-то тянет. Притянулись ведь не только ножи, но и другие металлические предметы. Я бы это сама поняла, если бы вы дали мне еще хоть секунду», сказала резвая. «Думаю, проход безопасен», сказал Руди. «Почему ты так решил?» удивился Игорь. «Этот проход невозможно преодолеть Рагункам. У них в организме много металла, и они очень чувствительны к звукам. Этот коридор сильно резонирует, когда по нему кто-то идет, плюс магниты добавляют эффекта. Не знаю, как на них это точно действует, но наверняка они преодолеть это место не могут просто физически. Это запасной выход именно для людей. Так что, думаю, мы можем смело им воспользоваться, сказал Руди. Ну, раз ты так в этом уверен, то тебе и идти первым, улыбнулся Игорь. Да чего вы припираетесь? Махнула рукой резвая и снова шагнула в проход. В этот раз ее никто останавливать не стал. Глава 32. Ощущения при проходе через этот коридор были не из приятных, с этим согласились все. И легко было представить, что для кого-то это могло быть непреодолимым препятствием. Руди все сокрушался насчет багги, на которых ему так и не довелось поездить, хотя он на это очень рассчитывал. Так что, трофейные ножи пришлось тащить на себе, из-за чего они вынуждены были бросить часть трофеев, которые успели набрать. Дальше идти было не так однообразно, как раньше. Тоннель сильно изменился, видимо, запертые ворота отгораживали более важную и чувствительную зону внутренней инфраструктуры горы. Появилось много ответвлений, но они были, очевидно, второстепенными. Сначала они везде заглядывали, но потом поняли, что так они идти будут целую вечность, и практически забросили это дело. Решили придерживаться главного, магистрального ствола тоннеля. Тем более, что по ощущениям Руди, тоннель шел как раз в ту сторону, куда ушли их друзья. Хотя, конечно, под землей этого точно утверждать было нельзя. Оставалось надеяться на то, что раз эта территория такая обжитая, то значит, все пути дорожки должны рано или поздно сходиться вместе. Чем дальше они шли, тем сильнее начинал ветвиться тоннель. Однако, магистральный, главный ход выделить по-прежнему было можно. Он был заметно больше всех остальных. «Мне кажется, что мы уже идем по какому-то лабиринту», — сказал Игорь. «Слишком тут все запутано и пустынно. Почему никого нет? Тебя это не напрягает?» — обернулся он к Руди. «Радуйся, пока все тихо», — ответил тот. «Мне хватило суеты и урагумок. Для поддержания баланса, сегодня больше такой беготни быть не должно», — улыбнулся Руди. «Интересно, кто этот баланс тебе собирается поддерживать?» — скептически сказал Игорь. «Обычно одна проблема совсем не снимает вероятность другой. Они могут сыпаться как из рога изобилия. Тем более, радуйся, что пока все тихо», — философски заметил Руди, подняв указательный палец вверх. «Весь пол в царапинах», — сказала резвая, которая все время поглядывала себе под ноги и никак не могла найти объяснение этим самым царапинам. «Да, как будто тут постоянно бегает кто-то с острыми металлическими ножками, да», — улыбнулся ей Руди. «Если ты думаешь, что твой ответ меня успокоил, вынуждена тебя разочаровать, он меня до чертиков пугает», — сказала резвая. «Я думал, ты отчаянная девка, которая ничего не боится», — удивился Руди. «Я, может быть, и отчаянная, но не тупая же», — возмутилась резвая. «Чтобы ничего не бояться, нужно быть идиотом. Страх — это же базовый инстинкт выживания. Вот паника — это плохо, это путь к гибели, а страх — это наоборот, помощник. Только с ним нужно правильно обращаться». «Очень хорошо», — удовлетворенно сказал Руди, — «ты мне все больше и больше нравишься. Хочешь, я буду твоим наставником, у меня есть чему поучиться». «А что взамен?» — подозрительно сказала резвая. «Я собой не торгую, даже за очень полезные навыки». «Тьфу на тебя», — беззлобно сказал Руди, — «это меня не интересует». «Почему это?» — тут же обиделась резвая. «Во-первых, у меня жена беременная, а она у меня такая, что другие женщины меня не интересуют, в принципе, без обид, ничего личного. А во-вторых», — с любопытством спросила резвая, — «ты слишком мала для меня», — сказал Руди, — «ребенок же еще, по сути». На этих его словах Игорь усмехнулся, что не укрылось от внимания Руди, но тему он развивать не стал. А резвая на этих его словах отвела взгляд и тоже ничего больше не сказала. Вскоре они дошли до большой трещины, разделявшей скалу изнутри. Ширина ее была около 10 метров, может, чуть больше. Видимо, скала действительно просто треснула во время одного из катаклизмов. Продолжение тоннеля было на противоположной стене трещины, и туда вел железный подвесной мост, который слегка раскачивался, но оказался достаточно крепким. Когда они переходили по этому мосту, резвая помахала рукой, привлекая внимание ребят, и указала вниз. Они кивнули, подошли к перилам и некоторое время смотрели на развернувшуюся перед ними картину. Там, внизу, по дну этой трещины была сделана дорога, по которой сейчас двигался сплошной поток металлических существ, чем-то похожих на обезьян, но только отдаленно. Вдалеке, Там, где трещина соединялась с большой пещерой, и откуда доносился отдаленный гул множества работающих механизмов, эти самые обезьянки начинали лезть по стенам, распространяясь во все стороны и заполняя все пространство. «Кажется, мы выяснили, кто именно поцарапал весь пол в тех коридорах», — тихонько сказал Руди Резвый. «Интересно, куда они все бегут?» — задумчиво сказала та. «Причем, очень целенаправленно», — сказал Игорь, как будто их подняли по тревоге и направили решать серьезную проблему. «А проблемы такого масштаба тут создаем только мы», — закончил за него Руди. «Значит, они бегут к нашим, надо же им помочь», — оживилась Резвая. «Да, скорее всего они бегут туда потому, что наши друзья там нашумели», — сказал Руди, «но бросаться сразу в бой, ничего толком не зная, мы не будем. Да и не справимся мы с таким количеством этих существ». «Руди прав», — поддержал его Игорь. «Наших там, скорее всего, уже нет. Не будут же они стоять на месте и дожидаться, пока их накроют. Если возникла заварушка, и ты не можешь в ней победить, нужно убегать». «Да, они наверняка уже далеко», — согласился Руди. «Так нам-то что делать?» — еще раз спросила Резвая. «Мы только что получили подтверждение того, что находимся на верном пути. Следовательно, продолжаем идти так же, как шли. Думаю, что мы скоро найдем наших. У них не очень получается быть незаметными». И Руди широко улыбнулся. Они сошли с моста через трещину и снова углубились в тоннель. Им нужно было объединиться. Пока они думали, как это сделать, Ваня нашел где-то кривую трубу, положил ее на трос, идущий поперек пещеры, и собрался съехать по нему. «Думаешь, выдержит?» — спросил его Спас. «Вот и узнаем», — крикнул Ваня и хлопнул себя по шее. Деревяшка как будто этого только и ждал. Быстро вскарабкался по Ване и повис у него на загривке. Ваня оттолкнулся и, под металлический визг троса, поехал вниз. Трос шел не на ту платформу, где стояли Лиана, Спас и Женя. Увидев, что Ваня уже поехал, они бросились туда, куда он должен был приехать. Это место находилось на один ярус ниже и чуть в стороне. Скачущие и лезущие металлические обезьяноподобные роботы неуклонно приближались. Нужно было торопиться. Ваня чуть не врезался в металлическую стену, в которую уходил трос, но чудом успел спрыгнуть. Деревяшка не удержался у него на шее и грохнулся на платформу рядом с ним, с недовольным криком. Вскочив, Ваня огляделся. Тут было спокойно и пусто, но его взгляд зацепился взглядом за одну из платформ ниже и дальше в стороне, которую до этого ему видно не было. Там стоял один из их пауков, в окружении толпы разномастных роботов. Ситуация была непонятной, все стояли неподвижно и ничего не происходило. Оценив свои силы, Ваня решил, что сможет справиться с этой толпой при наличии хорошей увесистой железной балки, которой можно было бы их разметать. Он подкинул в руке кривую трубу, на которой они съезжали по тросу. Да, она была маловата для этого, но на первое время сойдет, пока не подвернется что-нибудь получше. Не то чтобы Ваню заботила судьба паука, его бы он бросил без зазрения совести. Эти большие и опасные существа всегда вызывали у него определенные опасения. Но вот то, что висело на пауке сверху, было им сейчас жизненно необходимо. Тем более, два других паука находились сейчас вообще неизвестно где, и их они сейчас точно не искать, не вытаскивать не будут. Получалось, что они утратили большую часть своих запасов. Нужно было постараться вернуть хоть что-нибудь. На этом пауке висел в том числе и Ванин большой рюкзак, в котором он нес лепрекона. Видя, что его друзья мелькают на лестницах и переходах спеша к нему, Ваня все же не стал их дожидаться, чтобы не терять время, которого у них и так не было. Он закинул деревяшку снова себе на загривок, перемахнул через перила и приземлился на соседнюю платформу, которая находилась совсем близко. Дальше так прыгать было невозможно, нужно было работать ногами, и Ваня бросился к лестнице. Лиана, Спас и Женя периодически видели платформу, на которую приехал Ваня. Каково же было их удивление, что после прохода очередного витка по лестнице, когда платформа вновь попала в поле зрения, там никого не оказалось. «Вон он!» — крикнула Женя, указывая пальцем, но остальные и так это увидели. Ваня куда-то очень спешил. «Куда это он собрался?» «Догоним, спросим», — крикнула Лиана, не снижая скорости. С пауком было все в порядке, хотя это и не сразу было понятно. Он стоял совершенно неподвижно, как будто его выключили. Собравшаяся вокруг толпа роботов служила массовкой для одного антропоморфного, который неустанно продолжал убеждать паука. «Посторонним здесь находиться запрещено, вы подлежите задержанию». «Прошу проследовать за мной в изолятор для нарушителей», – неустанно баритонил робот, – «молчание вам не поможет. Если вы откажетесь подчиниться, к вам будет применена сила». Антропоморф повторял это уже не в первый раз, и неизвестно, сколько бы еще продолжалось это противостояние, если бы не появился Ваня. Причем, самому пауку все это было безразлично ровно до тех пор, пока он не увидел в поле своего зрения одного из тех людей, кому он сейчас служит. Как только паук опознал Ваню, он поднял одну из своих лап и резко выпрямил ее вперед на всю длину. Оказалось, что такой удар может доставать очень далеко. Паук ткнул прямо в лицо антропоморфу, так что голова у того откинулась назад и повисла на спине. Видимо, внутри что-то отломилось, но внешние ткани продолжали ее удерживать. Отрыв башки, однако, не заставил робота замолчать, и он все продолжал убеждать паука проследовать в изолятор, теперь еще добавив угроз, что за нападение тот будет наказан. Паук тем временем, двумя передними лапами, работая ими по очереди, разметал всю металлическую мелюзгу, которая преграждала ему путь. Он вышибал их короткими точными ударами, так, что они перелетали через борт платформы и беспомощно падали вниз. Вскоре, на платформе никого из них не осталось. Последним в полет отправился антропоморф. Ваня, видя такую картину, присвистнул. Оказывается, что эти паучки очень хороши в бою, и почему мы так мало их использовали. Интересно, где остальные два? Задумчиво сказал он. Стальные, проговорил сидящий на нем деревяшка. Кстати, остальных, спохватился Ваня и подбежал к краю платформы. Прыгающие и лезущие по стенам обезьяны были уже совсем близко. Здесь они могут быть уже через минуту. Ваня, заорал с одной из лестниц спас, туда. Начал он тыкать куда-то рукой, поняв, что Ваня его видит, там выход. Ваня кивнул и побежал. Времени не было совершенно, и даже думать не хотелось о том, что будет, когда эти обезьяны доберутся сюда в таком количестве. Спас показывал на вход в большой тоннель, перед которым была огромная платформа, на которую из этого тоннеля выходили рельсы. Это был местный транспортный узел, где осуществлялась перевалка грузов для завода. Даже сейчас на проформе стоял низенький и очень широкий поезд с двумя грузовыми открытыми вагонами, нагруженными разнообразными поломанными и побитыми роботами, по всей видимости, привезенными сюда для ремонта. Когда Ваня с деревяшкой и пауком туда добежали, Лиана со Спасом уже сидели в кабине локомотива, а Женя восседала на груди железа в одном из прицепленных вагонов. Ваня сходу запрыгнул во второй, а паук последовал за ним настолько ловко, что в очередной раз вызвал изумление. Он просто зашел наверх, как будто преодолел небольшую ступеньку. Как только они загрузились, состав тронулся. Лиана со Спасом сходу разобрались с управлением, благо оно было максимально простым. Один рычаг, который отвечал за скорость, и все. Вперед разгоняемся, назад тормозим. Ну и еще один рычаг экстренного торможения. Больше никаких органов управления тут не было, но даже эти два были подписаны. То, что так внезапно нашелся транспорт, было хорошо, плохо же было то, что он оказался катастрофически медленным. Даже на полной скорости состав полз еле-еле. В принципе, любой человек его мог бы догнать. Что уж тут говорить о шустрых прыгающих роботах. Эти, если будут их преследовать в этом тоннеле, наверняка настигнуты довольно быстро. Но обороняться в тоннеле на уезжающем от противника в поезде намного удобнее, чем на заводе. Тут шансы выжить и оторваться были неплохие. Весь вопрос в упорстве преследователей. Преследователи оказались упорными. Вскоре они показались в конце тоннеля. И если впереди бежало мало особей, это были те, кто добрался сюда первыми, то вот за ними уже следовала все увеличивающаяся толпа. «Жень», — сказала Лиана, перебираясь из локомотива на грузовую платформу, «кто-то должен остаться в кабине, на случай непредвиденных осложнений, и лучше, если это будешь ты». «Почему это?» — обиделась Женя. «Потому что ты у нас самый опытный управляющий, и пусть ты управляла другой штукой, более сложной, но все равно, у тебя это выйдет лучше, чем у любого из нас», — сказала Лиана. Женя хотела возразить, но увидев взгляд Лианы, поняла, что для споров сейчас не время и тяжело вздохнув, полезла в кабину. Увидев, что смена идет, Спас напротив, выбрался наружу. «Придется обороняться», — сказала Лиана, вглядываясь в тоннель, «они нас настигают, отобьемся», — спокойно сказал Спас. «Ты в последнее время прямо излучаешь оптимизм», — с интересом взглянула на него Лиана, «как будто что-то знаешь». «Нет», — с сожалением покачала головой Спас, «к К сожалению, никакой новой информации пока что нет. Ни знаков, ни сигналов, которые вижу только я, ни видений. Тишина. Жаль, вздохнула Лиана, и полезла на вторую платформу, где сидели Ваня, Деревяшка и Паук. Ваня выбирал из кучи роботов тех, что лучше подходили для броска. Больше всего на эту роль годились похожие на пауков, но их здесь было довольно мало. Впрочем, если преследователи не отстанут, в дело пойдет вообще все, что есть. Спас остался на другой платформе, чтобы страховать Женю, если кому-то удастся проскочить вперед и атаковать локомотив. На последней платформе и так было тесно, не развернуться. Больше всего места занимал паук, который встал очень устойчиво и смотрел туда же, куда и все остальные, на приближающихся преследователей. И ни у кого не было сомнений, что он тоже будет драться. Так и вышло. Когда первые обезьяны догнали состав и одна из них, подпрыгнув, уцепилась за задний борт, и над ним поднялась ее железная, безэмоциональная голова, паук поднял одну из своих лап и уже знакомым Ване движением ткнул в железную черепушку. От сильного удара, та оторвалась от туловища и улетела назад, а тельце так и осталось висеть, держась лапками за борт. Появилась еще одна башка, паук ткнул и в нее. Тут оторвать голову не получилось, обезьяна улетела назад целиком, посшибав на пути еще множество скачущих за ними. Паук даже не стал ставить обратно передние две лапы, а быстро молотил ими по шустрым роботам, пытающимся забраться на их грузовую платформу. «Мы так без работы останемся», — с наигранным возмущением сказал Ваня, глядя за работой паука. «Не останемся», — сказала Лиана. «Их с каждой секундой становится все больше и больше. Посмотри в тоннель, это же просто река. Мне даже представить страшно, что случится, если мы вдруг остановимся». Как бы в ответ на ее слова, состав вздрогнул, лязгнул и начал постепенно замедляться. Глава 33. Женя, что происходит? В окне кабины появилось встревоженное лицо Спаса. «Я не знаю», — взволнованно ответила Женя. «Это от меня не зависит, он сам, он меня не слушается. Я ничего не делала, но загорелась вот эта красная лампочка, и он стал останавливаться. Я не знаю, как заставить его ехать. И в самом деле, вариантов это сделать не было. Рычаг, отвечающий за скорость, двигался, но на эту самую скорость не влиял. А кроме тормоза других органов управления здесь не было. В хвосте состава, паук работал как швейная машинка, сшибая с платформы все прибывающих и прибывающих обезьяна роботов. Ваня зря переживал, что он останется без дела, вскоре пришлось и ему подключиться к обороне. Он брал из кучи какого-нибудь сломанного робота и швырял со всей силы туда, где концентрация преследователей была наибольшей. Это работало, активность обезьян на некоторое время спадала, но потом следовала новая волна. Лиана контролировала борта, потому что наиболее шустрые начинали обгонять состав и пытаться залезть на него сбоку. А поезд ехал все медленнее и медленнее. «Черт, нужно использовать эту штуку!» – прокричал Ваня и бросился стаскивать с паука рюкзак, в котором лежал ящик с лепреконом. «Ли, прикрой, ты можешь не влезть в костюм, давай лучше я!» Лиана уже была рядом, и одиночными точными выстрелами контролируя борт, другой рукой стала помогать Ване. Ваня немного заколебался, но потом кивнул и согласился. «Давай, может быть, ты и права, костюм наверняка не рассчитан на мои габариты». Они открыли ящик, и Ваня вернулся к обороне, а Лиана начала спешно облачаться в защитный комбинезон лепрекона, ведь работать с ним без защиты было невозможно. Жизнь оператора в этом случае будет очень недолгой. Железные обезьяны накатывали сплошной волной, причем в буквальном смысле. Когда у них не было доступной точки опоры, они начинали прыгать по своим сородичам, скакали, буквально, по головам. Вдалеке, в тоннеле, среди этой массы прыгучих железяк возвышались холмы. Это были какие-то большие роботы, не исключено, что боевые. Оставалось только надеяться, что они тоже не вооружены, ведь, как сказал антропоморфный робот, который пытался их арестовать, оружие в этой зоне запрещено. Судя по всему, это распространялось и на охрану тоже, потому что обезьяны тоже были без видимого вооружения. Но вот острые когти на задних и передних конечностях присутствовали, и лучше было не давать им возможности добраться до тела. Ничем хорошим это, скорее всего, не кончится. Деревяшка тоже не терялся. Взяв за ноги одного из сломанных роботов поменьше, он раскручивал его над головой и бил по оказавшейся рядом обезьяне. Делать ему это было нелегко, потому что даже маленький робот был для него слишком тяжелым. Вскоре Женя и Спас поняли, почему состав замедляет ход. Да, это сработала автоматика, но сработала она не просто так, а потому что путь впереди был перегорожен. На развилке, к которой подкатывался этот коротенький состав, из земли поднялись толстые железные сваи, которые физически преграждали поезду путь. Наверняка, это была какая-то местная система безопасности, которая как раз сейчас пригодилась. Так или иначе, проехать через них они не могли, даже если бы и заставили поезд двигаться. А он замедлялся так, что как раз должен был остановиться перед этими сваями. Поняв, что тут они сделать ничего не могут, Спас с Женей поспешили на помощь к остальным. Как не сдерживали те натиск, обезьяны постепенно обтекали состав и начинали запрыгивать на платформы с боков. Помощь Спаса и Женя оказалась как раз кстати, они не дали зайти роботам в тыл своим товарищам. Но, несмотря на то, что запас патронов у них был, здесь их требовалось столько, что не хватило бы в любом случае. Количество врагов было несметным. «Женя одиночными!» — прокричал Спас. «Стараюсь!» — ответила та, но не всегда одной пули хватало на одну обезьяну, слишком уж они были шустрые. Время от времени приходилось стрелять очередями. «Убери паука!» — крикнула Лиана, защелкивая маску. «За мной!» — крикнул Ваня и шлепнул паука по боку. К его удивлению, тот сразу понял, что от него хотят и начал аккуратно пятиться назад, выискивая удобное место между сломанными роботами, чтобы поставить ногу. Такая осторожность была вызвана тем, что он продолжал двумя передними ногами молотить роботов, и нужно было сохранять для этого равновесие, опираясь не на все конечности. Ваня подхватил деревяшку, который слишком увлекся битвой, и потащил назад, по пути ногами сбивая с борта цепляющихся к нему обезьян. Одна из них полоснула его по бедру, и место удара обожгло резкой болью. «Тварь!» – заорал Ваня и с такой силой пнул этого робота, что тот со скоростью пушечного ядра отлетел к стене тоннеля и, врезавшись в нее, расплющился. Штанина тут же начала напитываться кровью, но перевязывать рану было некогда. Ваня занял свободное место возле одного из бортов и, орудуя сломанным роботом как палицей, старался не дать обезьянам приблизиться, на расстоянии, где они могли бы достать его или деревяшку. Все это произошло за считанные секунды. Но в эти секунды Лиана осталась без прикрытия, а обезьяны напор не убавили, а наоборот увеличили. Они в горячке боя упустили этот момент. Возможно, просто Лиана думала, что сможет начать распыление раньше, но получилось, что паук отступил назад, Ваня отвлекся на деревяшку и получил рану, Спас и Женя были сзади, а Лиана осталась одна на краю платформы. Она не успела начать, и вне всяких сомнений ее бы смяло волной наступающих роботов, но в последний момент отступавший назад паук вдруг бросился вперед, молотя уже не двумя лапами, а всеми, какими мог. Отбросив ближайших наступавших, он буквально перешагнул через Лиану и, оттолкнувшись от платформы, прыгнул вниз, устроив там адскую карусель. Стремительно мелькали лапы, бьющие наваливающихся на паука волной роботов, которые от мощных ударов разлетались в разные стороны, но только не в сторону платформы. Совпадение это было, или даже умирая паук старался не причинить вреда людям, осталось неизвестным. Но Лиана подумала, что он делал это специально, до конца служа им и выполняя полученный неизвестно от кого приказ. Паук успел смять и искорежить многих, но его задавили массой, и вскоре на том месте, где он стоял, стала возвышаться все оседающая вниз куча, иногда вздрагивающая, как будто он из последних сил пытался ударить еще хоть кого-нибудь. За это время Лиана успела закончить подготовку, вскинула трубу распылителя, двухметровую палку, как будто слепленную из шариков, и нажала на кнопку. Струя зеленого дыма ударила далеко вперед, в массу наступающих роботов. Лиана никогда не сталкивалась с этим оружием, знала только описание его работы со слов Серафима и Игоря. Один инструктировал их еще на призраке, а второй делился своими впечатлениями, потому что видел работу лепрекона со стороны. Там, куда попадала струя этого зеленого дыма, противники просто исчезали. Слышалось шипение и легкое, как будто металлическое, позвякивание, которое сопровождало процесс аннигиляции. Большинство роботов исчезали в тумане полностью, те, кому повезло не попасть в этот туман целиком, лишались частей тела, которые его коснулись. Но даже те, кто, кажется, только коснулся тонкой струйки, начинали спотыкаться и вести себя неадекватно. Даже небольшое повреждение нарушало работу их нервной системы так, что они уже не могли нормально функционировать. 4,17 секунды, прокричал восторженно Ваня, Время жизни этого смертоносного тумана 4,17 секунды. Я навсегда это запомню. Это чудо какое-то. Его очень впечатлило происходящее. Да, из рассказов он знал, что должно было произойти, и даже сам собирался это сделать, но раньше своим глазами он никогда этого не видел. И одно дело знать, а совсем другое наблюдать вживую завораживающую силу Лепрекона. Лиана стояла и поливала дымом все накатывающие волны роботов, а в голове пульсировала только одна мысль, лишь бы не закончился запас этого вещества в баллоне, ведь они живут ровно до тех пор, пока она может распылять этот зеленый дым из аннигилятора. Дым тоже отливал металлическим блеском, слегка переливаясь в неверном свете вездесущего грибка, растущего на стенах. У Лианы в шлеме был индикатор уровня запаса Лепрекона. Она периодически скашивала на него глаза и смотрела, как он убавляется. Благо, происходило это не очень быстро. Редкие роботы, которым удавалось прорваться через дым, в основном умудрялись проскочить по стенам тоннеля, пока струя была направлена в другую сторону. Но с таким количеством находящиеся сзади спас, Ваня, Женя и деревяшка справлялись без проблем. Постепенно струя из этой странной палки, служащей распылителем, выедала окружающее пространство, все, до чего смогла дотянуться. Например, тоннель в этом месте стал заметно шире, потому что Лепрекон растворил часть стен. Рельсы внизу тоже уже давно исчезли, и на их месте образовалась большая впадина. Это было очень удобно, потому что вновь прибывающие роботы вынуждены были преодолевать ее, и в этой яме аннигилировать их было особенно удобно. Тем временем большие роботы, которые едва только не упирались своей верхней частью в потолок тоннеля, неумолимо приближались. Лиана с тревогой поглядывала на индикатор запаса вещества, и уже даже думала, что возможно придется перестать распылять этот туман до подхода больших роботов, потому что с ними они не смогут справиться ни при каких условиях, если вещество в баллонах у нее за спиной закончится. Другого оружия против этих больших роботов у них просто нет. Было совершенно непонятно, что происходит за этими массивными фигурами. Они заслоняли обзор, и что находится за ними, оставалось только гадать. То ли такой же несметный поток обезьян, то ли другие большие роботы, то ли пустота, и они идут последними. Лиана насчитала 4 великанов. Это были двуногие роботы, с большими, треугольными корпусами. Они чем-то были похожи на длинноногих птиц, только с очень толстыми ногами. Треугольные верхние части имели обтекаемую форму и смотрели одним углом вперед. И из них торчало 4 пары рук, или точнее сказать манипуляторов. Оружия, к счастью, видно не было. Но и без оружия эти махины представляли собой грозную силу. Лиана стала замечать, что большие роботы вышагивают уже достаточно свободно. Если раньше они буквально тонули в мелких и шустрых обезьянах, то теперь те проскакивали у них между ног, практически не мешая движению. Из этого можно было сделать косвенный вывод, что эти прыгуны постепенно иссякают, и их количество уже пошло на спад. В общем, это было заметно и по накатывающим волнам. Они были уже не такими большими и интенсивными. Судя по всему, пик прошел. Но расслабляться было еще рано, и врагов было все равно много, не говоря еще о приближающихся громадинах. Как же все-таки хорошо, что в этой зоне у них запрещено оружие. Пробормотала Лиана, и кто интересно, тот молодец, что придумал это. Но радость ее была преждевременной. Похоже, их уже давно не хотели арестовывать. Этот вывод можно было сделать уже из атаки этих прыгунов, которые были явно настроены агрессивно, и если бы они их не сдержали, то те постарались бы уничтожить людей. Так что и от больших роботов вряд ли можно было ожидать лояльности. Когда тяжелая техника оказалась достаточно близко, Лиана только успела облегченно выдохнуть, что запаса вещества им, судя по всему, хватит на этих монстров, как случилось непредвиденное. Первый большой робот вдруг слегка присел, подхватил своим манипулятором одного из прыгунов и швырнул в сторону людей. Снаряд в виде робота-прыгуна летел с такой скоростью, что Лиана еле-еле успела вскинуть вверх распылитель, чтобы обезьяна влетела в дым. Но за первой уже летела и вторая. Лиана пальцем сдвинула рычажок, увеличивая напор дыма, который постепенно убавляла в целях экономии. Теперь уже было не до бережливости, потому что снаряды летели практически градом. Все большие роботы, у которых была свободна линия огня, со всех своих манипуляторов метали прыгунов. Лиана водила распылителем из стороны в сторону, стараясь, чтобы ни один снаряд не пролетел мимо, но некоторые все равно прорывались. В основном они уходили выше, никого не задевая. Но вскоре по яростному вскрику Вани, она поняла, что в него попало. Ваня держал наготове большого сломанного робота, чтобы отбить им снаряд, если он вдруг полетит в него. Но очередной прорвавшийся над дымом прыгун летел не в него, а в Женю. Отбить Ваня его не успевал, потому что взмахнуть своим оружием ему было не с руки. И тогда он прыгнул, успев подумать, что от попадания железного предмета у него шансов выжить больше, чем у хрупкой девушки. Все получилось, и он принял робота грудью. Упав вместе с ним на кучу металлолома, он еще и порезался об его острые когти. Яростно заорав, Ваня просто сжал робота между ладонями, смяв его в лепешку. Лиана не видела, что произошло сзади, слышала только эти крики. Она надеялась, что все живы, но волновало ее в этом момент совсем другое. Запас вещества таял, а за пеленой зеленого дыма она совершенно не видела, что происходит дальше. Эти большие роботы вообще могли остановиться и расстреливать их издалека. Если это было так, то это только вопрос времени, когда у нее закончится вещество в аннигиляторе и прыгуны смогут прорваться вперед, а за ними последуют и большие. Логичнее всего было бы отступить, но Лиана знала, что не сможет заставить остальных это сделать, если не будет отступать сама. Но выбора не было, и, положившись на их благоразумие, она крикнула: «Все в кабину локомотива, быстро, обороняйте ее!» После чего спрыгнула вниз и, не переставая распылять зеленый дым, бегом бросилась в сторону больших роботов. «Спас, что делать?» – прорычал Ваня, отчасти от боли, отчасти от бессилия, потому что понимал, что Лиане они сейчас помочь ничем не могут. «Спас» не смог сказать это сразу, все внутри сопротивлялось тому, чтобы бросить Лиану без прикрытия. Но он в то же время понимал, как и Ваня, что от них сейчас ничего не зависит. Поэтому после маленькой паузы, которая длилась меньше секунды, но ему показалось вечностью, он проорал: «В кабину! Выполняем приказ!» И, стараясь прикрыть от летящих роботов Женю и деревяшку, начал пятиться назад. Когда Лиана побежала, через дымовую завесу стало прорываться гораздо больше брошенных большими роботами прыгунов. Из-за того, что она бежала, было трудно поддерживать сплошную пелену дыма во всем тоннеле. Тем более, что жил он так недолго. Нужно было все время заполнять им освободившееся пространство, но на бегу это было сделать сложно. Лиана, из-за того, что распыляла перед собой дым, ничего не видела впереди. Периодически она и сама успевала вбежать в зеленые клубы, пока они еще не успели раствориться в воздухе. Сначала делать это было страшно, видя разрушительную силу лепрекона, но постепенно она привыкла, видя, что костюм защищает ее хорошо, и мысленно поблагодарила разработчиков, которые так хорошо позаботились об операторе и смогли защитить от его же собственного оружия. Глазомер у Лианы был натренированный, и она понимала, где могут находиться роботы, если продолжают двигаться с прежней скоростью, но там их не оказалось. Она продолжала бежать, а их все не было. Эти хитрые засранцы все-таки остановились и обстреливают их с безопасного расстояния.